Антигона Кокто. 20 декабря в Парижском театре «Ателье» состоялась премьера «Антигоны». Это была «Антигона» Жана Кокто, наполовину перевод, наполовину современная адаптация древнегреческой трагедии Софокла. Кроме Кокто, в работе над спектаклем сошлись немало талантливых обитателей Парижа. Декорации создал Пикассо, костюмы Коко Шанель, музыку написал Артюр Онегер. Черпая вдохновение в греческой керамике, Пикассо за очень краткое время создал то, что современники описывали как бескрайнее голубое приморское небо, белые дорические колонны и огромные круглые щиты. Кокто настаивал, что одевать женщин в Антигоне должна только Шанель, ныне знаменитая своим маленьким черным платьем. «Я выбрал мадемуазель Шанель, — писал он, — потому что в создании костюмов сегодня ей нет равных. Невозможно представить, чтобы дочери Эдипа пользовались услугами мелкой портнихи». Швейцарский композитор Артюр Онегер так увлекся историей Антигоны, что через несколько лет вернулся к ней, написав трехактную оперу с либретто Кокто. Роль Тириси исполнял Антонен Арто, будущий создатель теории театра жестокости, одна из самых влиятельных фигур в театре XX века. Когда пьесу давали в третий раз, Андре Бретон, будущий лидер сюрреалистов, как-то не любивший, громко возмутился из зала какой-то строчкой. Публика с наслаждением наблюдала за словесной пикировкой, которой обменивались Бретон и его последователи с Кокто. Тот исполнял роль хора и говорил в мегафон. Томпсон и Байуотерс. В Великобритании все солидарны в том, какой судебный процесс с 1922 года самый громкий. Состоялся он в самом конце года. На скамье подсудимых сидел Эдди Томпсон и ее любовник Фредди Байуотерс. Их обвиняли в убийстве мужа Эдит Перси. Как было и с делом Холла и Милс в Америке, слушай главу «Сентябрь», утренние газеты подавали читателю на завтрак убийство и адюльтер, но здесь они были приправлены ханжеством по-английски. Начав трубить об этой истории в декабре, газеты постепенно рассказывали в деталях и о частной домашней трагедии и, невольно, о том, как в тогдашней Великобритании относились к браку и нравственности. Эдит Томпсон, девичья фамилия Грейден, была привлекательная и умная молодая женщина. Родилась она в 1893 году в Далстоне, в Восточном Лондоне. Она обручилась с Перси Томпсоном в 1909 году и через 6 лет вышла за него замуж. Перси был всего на 3 года старше жены, но вскоре обнаружилось, что в душе он почти старик. В начале 1920-х годов Эдит уже чувствовала, что заперта в клетке тоскливого, отупляющего брака. Пара жила на пригородной вилле по адресу Кенсингтон Гарденс, 41 Илфорд. Со стороны жизнь Эдит казалась завидной. Из рабочего класса она перешла в нижний и средний, жила с, по-видимому, любящим мужем и была вполне успешной модисткой. Но на самом деле Эдит была глубоко несчастна. И тут на сцене появляется Эдди Байуотерс, красивый 18-летний моряк торгового флота. Он с детства был знаком с семьей Эдит, но только сейчас она, романтичная идеалистка, мечтающая вырваться из все менее счастливого брака, по-настоящему его заметила. В 1921 году она сама, Перси, Фредди и младшая сестра Эдит Эвис, которая и сама интересовалась молодым человеком, отправились отдыхать на остров Уайт. Когда отпуск подошел к концу, Эдит и Фредди поговорили и признались друг другу в любви. Перси ничего не замечал. Он был настолько слеп, что, когда компания вернулась в Лондон, пригласил Фредди снимать у них свободную комнату. Новый квартирант Перси и его жена стали любовниками чуть больше, чем неделю спустя. Их первый секс состоялся 27 июня 1921 года на 19-й день рождения Фредди в той самой маленькой комнатке, которую он снял. Роман продолжался следующие 15 месяцев, но в силу обстоятельств любовники встречались очень мало и большей частью общались по почте. Фредди вернулся к работе. Из 60 недель увольнительной на берег в Англии он провел всего 14. И даже когда он оказывался неподалеку, Эдит не всегда могла увидеться с ним. Таким образом, у них было мало возможностей заняться любовью. Перси к этому времени догадался, что жену и бывшего квартиранта что-то связывает, но, вероятно, не был уверен, что именно. Так или иначе, он ревновал и строго следил за Эдит. Не видя друг друга, влюбленные изливали чувства в письмах. Из сохранившихся очень немногие принадлежат Фредди, в основном сохранились письма Эдит, и они вовсе не помогли ей на суде. Когда Фредди был в отъезде, она слала ему длинные письма, в деталях описывая свою жизнь день ото дня и признаваясь Фредди в любви во все более экстравагантных выражениях. В некоторых письмах содержались туманные намеки, которые после обвинения истолкуют как предыдущие попытки убить мужа. Если таковые имели место, то они были нерешительны и не принесли плодов, но, скорее всего, Эдит всего лишь фантазировала об этом. Так она и говорила после. В одном из писем Эдит рассказывает Фредди: «Трижды я использовала лампочку, но на третий он нашел осколок, так что я сдалась. Я жду тебя». Добавляла ли она мужу в еду осколки лампы накаливания? Возможно. Но также возможно, что она воображала себя на месте героинь тех мелодраматических романов, которые так любила читать. В другом письме она рассказывает, как Перси жаловался на горький чай, и замечает: «Теперь я думаю, что куда бы я это ни положила, вкус тоже будет горький. Он узнает его и станет еще пуще меня подозревать». На суде адвокат спросил у Эдит: «То, что вы описываете, происходило на самом деле?» Эдит ответила: «Нет». Когда Фредди вернулся в Англию в последний раз, в конце сентября 1922 года, все было готово для трагедии. 3 октября Томпсоны ходили на фарс Бена Треверса в театр «Критерион» в Вест-Энде. После представления они сели на обратный поезд в Уилфорд, сошли на свои станции и отправились домой пешком. На Белграф-роуд из тени вышел какой-то человек, вооруженный ножом, и напал на Перси. По словам свидетеля, Эдит кричала: «Не надо! Ох, не надо!» Умирающий Перси упал на землю. Кроме дюжины поверхностных порезов, ему нанесли 3 глубокие раны. Смертельный удар перерезал сонную артерию и яремную вену. Перси истек кровью на месте преступления. 140 метров он не дошел до дома. Как показали несколько свидетелей, Эдит билась в истерике. В какой-то момент она сказала в ужасе: «На мне столько крови!» Потом она спросила у врача, прибывшего на место: «Почему вы не пришли раньше и не спасли его?» Позже, когда ее отвели домой, она сказала полисмену: «Во всем обвинят меня». В своих первых показаниях Эдит не упомянула ни нападения, ни нападавшего. По ее словам, они с Перси шли от станции домой, когда ему вдруг стало плохо. Почти с комическим пафосом она описала, как он воскликнул: «Батюшки!» и упал на нее. «Я выставила руку вперед, чтобы поймать его, и обнаружила кровь. Я думала, это у него изо рта. Я пыталась удержать его на ногах, он проковылял метр-другой до Кенсингтон-Гарденс, снова потерял равновесие у стены и сполз по ней на землю». Но, несмотря на молчание Эдит, полиция подозревала Фредди Байуотерса. Через несколько дней он должен был отплыть из Англии на корабле под названием «Мария», стоявшем на якоре в порту Тилбери. Но до отплытия его нашли в доме, который принадлежал родителям Эдит, и арестовали. Трудно поверить, но он явился туда, чтобы, как обещал прежде, сводить в кино Эвис. За домом, конечно, следили. В участке Эдит увидела Фредди впервые со дня убийства. Офицер, ведший дело, утверждал, что это случилось непредвиденно, но куда более вероятно, что полиция подстроила встречу. Разумеется, Эдит была потрясена, она разрыдалась, выкрикивая: «Зачем он это сделал? Я не хотела! Боже, боже, что мне теперь делать?» Встреча с Фредди заставила ее изменить показания и признать, что она узнала в человеке, напавшем на мужа, Фредди Байуотерса. Через несколько часов Фредди признался в убийстве, хотя и твердо заявил: «Я не собирался его убивать». Он, впрочем, не демонстрировал раскаяния и весьма очевидно презирал Перси. «Я напал на Томпсона, потому что он не был мужем своей жене. Он гаже змеи, а я любил Эдит и не мог больше смотреть, как ей плохо». К этому времени полиция решила, что Эдит подстрекала Фредди. Нет, более того, вступила с ним в преступный заговор, замыслив убить мужа. Она не менее виновата, чем он. Обоим предъявили обвинение в убийстве. «А она здесь при чем?» — спросил сбитый с толку Фредди, когда об этом услышал. Его удивление понятно. Вина Фредди была несомненна. Как сказал ему бестактный каторжанин во время предсудебного заключения в Брикстоне: «Труба тебе, старина, голову тебе снесут, как пить дать». Но обвинения против Эдит не имели практически никаких оснований. По крайней мере, так было, пока полиция не обыскала каюту Фредди на Марии и не нашла там стопку писем, которые он получал от Эдит. Та просила его уничтожить письма и не знала, что он этого не сделал. Теперь суд использовал их против нее. Процесс над Эдит Томпсон и Фредериком Байуотерсом начался 6 декабря, и вся Британия сгорала от любопытства. По всей стране люди за завтраком с жадностью поглощали драматические подробности. Билеты в суд Олд-Бейли, где можно было увидеть фигурантов дела своими глазами, покупали как горячие пирожки. Билетами торговали даже подпольно. Целую ночь безработные стояли в очередь в галерею для публики и потом продавали свои места так называемым «дамам из общества» за целых 5 фунтов. «Атмосфера была как на премьере», — сказал один журналист. И правда, слишком уж похожими на героев пьесы делали фигурантов этого дела обстоятельства. Как позже написал журналист Филсон Янг, каждого из этих троих рисовали в подходящей мелодраматической роли. Добрый, терпеливый и безобидный муж, молодой, мужественный парень, которого свела с пути истинного, опытная светская женщина, и колдунья с черным сердцем, которая накладывает чары, расставляет сети и губит каждого, кто приблизится к ней. Все это было одной чудовищной несправедливостью. Ведущий патологоанатом тех лет Бернард Спилсбери, исследования которого использовали в делах доктора Кривсона и Джорджа Джозефа Смита, так называемого убийцы женщин в ваннах, не нашел ни единого доказательства, что Перси когда-либо пытались отравить. К сожалению, отсутствие доказательств не остановило прокурора. Он все еще был убежден, как сказал журналист того времени, что даже если миссис Томпсон не убила мужа своими руками, именно ее ум породил это несчастье. Не помогало защите и то, что на суде зачитывались множество отрывков из писем Эдит, горячие потоки чувств и фантазий, которые оглашал присяжным и публике сухой, безжизненный чиновничий голос. Эдит не послушалась советов адвоката и сама выступила в суде. Это обернулось катастрофической ошибкой. Ее речь не прибавила, а скорее отняла у нее симпатию присяжных. В понедельник, 12 декабря, присяжные, посовещавшись всего 2 часа, вынесли вердикт. Обоих подсудимых признали виновными и приговорили к смерти. Эдит не могла удержаться на ногах, ее поддерживали надзирательницы из женской тюрьмы. Услышав приговор, она испустила протяжный, потрясенный вопль и почти впала в истерику. Фредди воскликнул: «Присяжные неправы, она невиновна!» В то короткое время, что разделяло суд и казнь, заинтересованные лица отчаянно бились за смягчение приговора Эдит и Фредди. Родные влюбленных подавали прошение о помиловании министру внутренних дел, а также королю и королеве. Но все было тщетно. Власти настаивали, что оба заслуживают смертной казни. Даже последняя безнадежная попытка Фредди спасти возлюбленную не принесла плодов. В присутствии надзирателя он сказал: «Клянусь, она полностью невиновна. Она ничего не знала о том, что я собирался подойти к ним той ночью. Она никого не убивала, это я убил. Она ничего не планировала, ничего не знала. Не могут же они повесить ее!» И все же они ее повесили. В 9 часов утра 9 января 1923 года Фредди и Эдит встретили смерть. Он в Пентонвильской тюрьме, она в Хэллоуэйской. Читать о последних днях Эдит и сегодня больно. Казалось, что за несколько недель до смерти она уже покорилась судьбе. В письме к подруге она пишет весьма красиво: «Всем нам кажется, что мы сами выбираем себе дорогу. Это едва ли так. Дорогу выбирают за нас законы, правила и обычаи нашего мира. И стоит нарушить лишь один из них, в конце пути нас уже не ждет ничего, кроме жуткой и уродливой пустыни». Но когда день казни уже приближался, а все попытки спасти Эдит провалились, психика ее начала сдавать. Тюремное начальство решило проблему, распорядившись давать Эдит большие регулярные дозы морфия. К утру 9 января она была до отказа накачана лекарствами и едва могла ходить. Альфред Вудс, помощник палача, в позднем интервью рассказал: «Мы с коллегой скрестили руки, усадили ее и так отнесли к эшафоту. Она к этому времени явно была под кайфом. В камере приговоренной сильно пахло больницей. Мы донесли ее до эшафота и поддерживали на ногах, пока палач накидывал петлю ей на шею». Другая свидетельница, врач Дора Уолкер, как и Вудс, рассказывая о событиях более чем через 30 лет, иначе запомнила казнь. По ее словам, Эдит в самом деле была одурманена, но осознавала происходящее. Из камеры она вышла сама, хоть и с посторонней помощью. Приблизившись к эшафоту, она попятилась и захрипела, как животное, ведомое на заклане. Люди так не кричат. После казни палач был совершенно в расстроенных чувствах. Он выскочил из комнаты с криком: «Боже, Господи Иисусе!» Защитник Эдит в ее уголовном процессе считал, что ее повесили за измену, и с ним трудно не согласиться. У следствия не было никаких весомых доказательств, что Эдит заранее знала о плане Фредерика Бай-Уотерса убить ее мужа. а собственная ее фантазия как бы избавиться от мужа, о которых она писала в письмах возлюбленному, ничем, кроме фантазий, и не были. Увы, чего нельзя было отрицать, так это того, что Эдит завела любовника на 8 лет младше и наслаждалась отношениями с ним. Ее осудили не за смерть Перси Томпсона, а за порочность. А доказательствами ее черной натуры были именно письма. «Письма очень помогли приговорить ее к казни», — писал детектив, впервые обвинивший Эдит в убийстве. А для одного из присяжных они и через 30 лет не изгладились из памяти. В письме газете «Daily Telegraph» он сообщил: «Слово «тошнотворно» вряд ли достаточно крепкое, чтобы описать их содержание. Своими письмами миссис Томпсон подписала себе смертный приговор». Сегодня сложно понять, читая письма Эдит, что же в них было такого чудовищного и возмутительного. Но для англичан в 1922 году они были свидетельством порока. Памфлет, опубликованный в Daily Express сразу после оглашения приговора, красноречиво об этом свидетельствует и одновременно демонстрирует, в каком бешеном хоре праведного гнева слились газеты того времени. «Смерть Перси Томпсона — это не самое худшее в творящемся кошмаре», — заявлял один журналист. А хуже всего, очевидно, было то, что любовь выродилась в отвратительную низкую карикатуру на себя саму. Несчастная Эдит Томпсон, как считала The Daily Express, являлась симптомом распада страны, ибо тот народ должен оставить всякую надежду, что теряет древние опоры нравственности в океане чувственного беззакония. Закрытое дело Томпсона и Байуотерса на протяжении всего столетия привлекало внимание и вызывало споры. В 1930-х годах писательница Ф. Теннисон Джесси выпустила роман «Булавка в диораме», который весьма очевидно пересказывал историю Эдит. Другое художественное произведение, основанное на материалах дела, книга Джилл Доусон «Фред и Эдди» 2000 года. В 2001 году вышел фильм по книге «Другая жизнь», где в роли Эдит снялась Наташа Литтл, в роли Перси — Ник Моран, в роли Фредди — Йоан Гриффит. Эдит, жертву ретроградных поборников нравственности, которые в 1922 году начали терять власть над людьми, помнят до сих пор. Как пишет ее последний биограф Лора Томпсон, она по-прежнему часть нас. Ее история не ушла и не уйдет из коллективной памяти.